Правило 17. Стремитесь стать лучшим, не довольствуйтесь вторым местом. Неудачи – это часть жизни, но не позволяйте им сломить вас. Это очень серьезная и сложная цель, к которой нужно осознанно стремиться. Если вы идете на работу, выполняйте ее так хорошо, как только можете. Если у вас есть дети, будьте им лучшим родителем. Если садовник, будьте лучшим садовником. Ведь если не будете, к чему тогда стремиться? И зачем? Как стать лучшим родителем? Тут не может быть правильных или неправильных ответов. Этот вопрос затрагивает область личностных ценностей. Но каким вы себе представляете идеального отца? И стремитесь ли вы избавиться от тех качеств, которыми он, по-вашему, должен обладать? Разумеется, нет. Это справедливо абсолютно для всего, чем вы занимаетесь. Вы стремитесь быть лучшим именно в соответствии с вашими собственными представлениями о лучшем. Вы сам себе судья и экспертный совет, и очень просто оправдывать ожидания, если ожидания ваши. Никто другой не сможет подсказать вам, где вы были правы, а где совершили ошибку. Никто другой не определит для вас критерии, в соответствии с которыми вам следует действовать. Возможно, это маленькая хитрость. Ведь если вы сам себе судья, то вы можете самому себе подсуживать и постоянно набирать 10 очков из 10. Правда ведь? И все-таки нет. Удивительно, насколько мы несговорчивы с самим собой, когда никого рядом нет. Но лучше всего то, что никто другой не сможет быть вашим судьей. Никто не станет совать нос в ваши дела. Никто не может давать вам оценки, судить ваши поступки. Это обеспечивает вам безграничную свободу. После того, как вы определите цель и пути к ее достижению, вам нужно будет лишь иногда устраивать ревизию методов и критериев, чтобы убедиться, что вы не сбились с курса. Ваше представление об идеальном отце может быть выражено в короткой фразе «Я должен быть рядом с детьми». И неважно, сколько раз в день вы им скажете, что любите их, или куда пойдете с ними гулять, ваша цель выражена в словах «Всегда рядом». Можно, конечно, обсудить, что вы вкладываете в понятие «всегда». Каждый день, каждую минуту, раз в неделю, мысленно и рядом. Держать за руку, звонить по телефону, быть в соседней комнате, в одном городе. Но это уже совсем другой вопрос. Вы должны отлично разбираться в своем деле и делать его, постоянно повышая планку. Будьте лучшим, не сходите с дистанции.